Ларгар помедлил, и в этот момент его крозиус опустился. Резное навершие было запятнано кровью. Кровью гвардии Ворона, той же самой, что текла в венах брата, их генетического предка. Болтерные снаряды взрывались на броне Ларгара, но он не обращал никакого внимания ни на жар, ни на разлетающиеся осколки. Как несущие слово были не в силах устоять перед Кораксом, так и гвардия Ворона разлеталась на куски под бесстрастными и хирургически точными ударами крушившего их Ларгара. Один из болтов угодил в шлем, разрушив ретинальную электронику и оставив вмятину на керамике, отчего голова Ларгара резко дернулась. Он сорвал с лица искореженный обломок металла и одним взмахом иллюминариума убил стрелка. Удар отбросил воина поверх голов его братьев, и он рухнул на землю среди отступающих Астартес. «Что происходит?» Кор Фаэрон пробирался к Ларгару. Его когти тоже были в крови, как и Крозиус Примарха. «Торопись, они уже дрогнули!» Ларгар указал булавой поверх поля боя, где Коракс продолжал рвать на части алых воинов Галворбак. «Кого волнует этот трусливый альбинос?» На губах Кор Фаэрона повисли клочья пены. Изо рта вместе со словами летели брызги слюны. «Сосредоточься на более важном сражении!» Ларгар не стал обращать внимания на желчь в словах приемного отца, как игнорировал нечастые попадания снарядов в свою броню. Смертоносная атака Коракса обеспечила гвардии Ворона спасительную передышку, и черная волна стала отступать, оставляя у ног примарха ковер из убитых братьев. «Ты ничего не понимаешь!» — крикнул Ларгар, перекрывая грохот боя. «Мой брат не бежит! Он примчался туда, где шла самая отчаянная схватка, и он прорубает путь к своим кораблям, отвлекая на себя значительную часть огня, чтобы его сыновья могли спастись». Эрик, уподобившись серой смертоносной тени, сбил на землю потерявшего шлем сержанта гвардии Ворона и возвратным движением молота прикончил его, пробив череп. «Повелитель!» Доспех первого капеллана почернел, опаленный огненным огнем, сочленения его курились дымом. «Пожалуйста, соберись!» Ларгар сжимал в руке расколотый шлем. Вокс-связь продолжала работать, передавая беспорядочные крики умирающих. «Он убивает слишком многих наших!» Пальцы разжались, и шлем выпал. Ларгар сжал окровавленную булаву, закованными в железо руками, и также крепко стиснул зубы. «Нет!» — выдохнул он с абсолютной убежденностью. Лицо Корфаэрона превратилось в окровавленную маску, и, несмотря на аугметику, дыхание давалось ему с трудом. Битва оказалась для него тяжелым испытанием. На мгновение он перехватил взгляд Эриба, и между ними промелькнуло нечто вроде отвращения. «Твоим деянием суждено свершиться на этом поле боя». Эриб как будто читал проповедь. «Тебе еще рано встречаться с братьями. Это судьба. Мы играем уготованные нами роли согласно желаниям Пантеона». «Убивай гвардию Ворона!» — прорычал окровавленными губами Кор Фаэрон. «Ты здесь для этого, мой мальчик!» Ларгар шагнул вперед и усмехнулся, поразив и своего наставника, и приемного отца. «Нет!» От злости и разочарования Кор Фаэрон завопил. Эрип остался бесстрастным. «Ты десятилетиями создавал армию верных, мой лорд. Этот легион способен умереть за тебя и твое дело. Не сворачивай с пути сейчас, когда ты добился желаемого». Ларгар отвернулся от них обоих. Сначала посмотрел на отступающую гвардию Ворона, потом на Коракса, истребляющего несущих слово, как алых, так и серых. «Мы нашли богов, достойных поклонения», — сказал он, глядя на битву немигающими глазами. «Но мы не стали их рабами. Моя жизнь принадлежит только мне». «Он убьет тебя!» — Громоздкий терминаторский доспех не позволял Корфаэрону бегать. Но в его голосе, кроме паники и гнева, сквозили искренний страх и печаль. «Ларгар! Ларгар! Нет!» Ларгар бросился бежать. Подошвы застучали по перепаханной земле и телам погибших воинов из легиона брата. Впервые в жизни он отправлялся в бой, выиграть который не было никакой надежды. «И моя смерть тоже принадлежит только мне», — выдохнул он на бегу. Он видел своего брата, с которым за два столетия жизни вряд ли хоть раз разговаривал и которого совсем не знал. Коракс с неудержимой яростью продолжал убивать его сыновей. Нечего и думать о том, чтобы его обратить. Нет никакой надежды склонить Коракса на свою сторону или просветить его настолько, чтобы остановить смертоносное буйство. В душе Ларгара стал разгораться гнев, спаливший бесстрастную холодность, с которой он убивал всего несколько мгновений назад. И пока примарх несущих слова пробивал себе путь к брату сквозь ряды гвардии ворона, он чувствовал, как в нем вскипает сила, рвущаяся наружу. Он всегда подавлял свой психический потенциал, скрывая его и ненавидя в равной степени. Он был ненадежным, беспорядочным, нестабильным и причинял боль. Эта сила не была желанным даром, как у Магнуса. И потому он загонял ее вглубь, закрывая стеной несокрушимой решимости. Но не теперь. Крик облегчения вырвался наружу, не изо рта, а из его мозга. Эхо пронеслось над всем полем битвы и отозвалось в бездне. С его брони посыпались искры, и шестое чувство, наконец освободившееся от пут, вырвалось во всей своей чистоте. Возможно, лишь немного подпорченный хаосом. По ущелью пронесся звук, напоминающий грохот волн в океане душ, и Ларгар ощутил нарастающий жар собственной ярости. Он чувствовал, как его ничем не сдерживаемая мощь рвется наружу, не только умножая его силы, но и помогая его сынам в этом сражении. И вот он встал посреди битвы, окрыленный и освещенный бесформенными завихрениями энергии, и выкрикнул в бурю имя своего брата. Коракс ответил пронзительным воплем, призывом предателя и криком преданного, и ворон сошелся с еретиком в грохоте когтей и Крозиуса.